Глава 51. Оружие, которое нельзя спрятать. Когда Юсю услышал очередное «опять», то ни в малейшей степени не колебался. Он лишь покрепче сжал мышь и был готов вновь убивать и обезглавливать. Однако в этот раз он не вошел в комнату. Юсю встал из-за компьютера и увидел Тангро, переворачивающую, очевидно, уже пустой кошелек. «Наконец-то закончились деньги», — засмеялся Юсю. «Этот парень? Он ждал, пока мой кошелек опустеет?» Тангро медленно поднялась. «Подожди меня, я еще принесу». «Сестрица Танг, да забудь ты об этом!» Окружающие люди пытались ее облагоразумить. «Маленькая Танг!» Чинько преградила ей дорогу. Зная эту девчонку, она не сомневалась, что она будет драться, пока не станет банкротом. Самой сложной частью был сам Юсю. После победы он даже не попытался оставить Йози, чтобы выйти из нелегкой ситуации. В конце она услышала: «Забудь об этом. Подобного рода избиение совсем не интересно». Он продолжал насмехаться над Тангро. Чинько была в ярости. Она развернулась и уже была готова сказать ему парочку ласковых. Однако ее перебил Йосю. «Поверь, вначале ты обязана все хорошенько изучить. Ты должна понимать, насколько велика пропасть между тобой и мной. Ты не сможешь победить в славе, опираясь только на скорость рук. Если ты хочешь драться со мной, у тебя еще будет много возможностей позже». Чинго была поражена. Все сказанное было разумным и обоснованным. Этот парень наконец-то сказал что-то путное. Однако в этот момент как возбужденная Тангро могла прислушаться к этому? Внезапно она в задумчивости остановилась. Окружающие ее люди также притихли. Казалось, что все не ждут какого-то большого решения. Внезапно Чинго краем глаза заметила какое-то движение. Она повернула голову. Это был Юсю. Он выразительно посмотрел на нее и сделал характерное движение ладонью. Этот бесстыдный парень хотел, чтобы она отдала ему деньги. Чинго была в ярости. Однако она знала, что из-за темперамента Тангро та не захочет принять обратно деньги. Она проигнорировала Юсю, вместо этого Чинго замахала руками на толпу и сказала: «Эй, вы что уставились? Представление закончено. Давайте, расходитесь». Наблюдатели видели неподвижную Тангро, поэтому они тоже не собирались уходить. Вместо этого они окружили Юсю и спросили: «Брат, а что это у тебя за оружие?» Только людям, не играющим в славу, будет безразличен подобный вопрос. Когда он был задан, даже Чинго навострила свои ушки. С одной стороны, она хотела услышать ответ. С другой, она не хотела оставлять Тангро. Чинго разрывалась на части. «Да ничего особенного, я сам его сделал», — ответил Юсю. «Оружие? Ручной работы?» Кто-то быстро отреагировал. Он сразу понял, что значат эти четыре слова. «Я сделал его сам». Поэтому и выпалил вопрос от удивления. Толпа немного зашумела. Снаряжение ручной работы являлось частью высокоуровневого содержания славы. Поэтому обычные игроки не могли и мечтать о подобном. Слава существовала уже 10 лет. Методы изготовления снаряжения были опубликованы на сайте славы. Для них требовалось лучшее высокоуровневое снаряжение оранжевого класса. По-настоящему легендарное серебряное снаряжение на порядок превосходило оранжевое, в результате чего его можно было увидеть только в профессиональных лигах. С чего бы это профессиональные клубы делились методом изготовления серебряного снаряжения с общественностью? «Брат, мы на него посмотрим?» — кто-то спросил Юсю. «Конечно», — рассмеялся он, после чего каждый мог рассмотреть зонт тысячи вероятностей. В это время Чинго положила руки на плечи Тангро со словами: «Пойдем, отдохнем наверху немного». В то же время она вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что же держит в руке мрачный лорд. Видя такое представление, Тангро не смогла удержаться от смеха и после чего сказала: «Если ты хочешь посмотреть, пойди и посмотри». Услышав это, Чинго взглянула на Юсю. Тангро не была расстроена, как она думала раньше, поэтому Чинго почувствовала облегчение. Однако она все же отвела ее наверх со словами: «Я посмотрю позже. Если он осмелится не показать мне этот зонт, я уволю его. Окружающая Юсю толпа, увидев характеристики зонта тысячи вероятностей, впала в священный трепет. В дополнение ко всему, большая часть присутствующих людей играла на новом сервере, поэтому они были знакомы с характеристиками низкоуровневого снаряжения. Лишь бросив взгляд, они могли сказать, что это было гениальное серебряное оружие. «Потрясно! Как ты смог его сделать?» – спросил кто-то из толпы. Юсю лишь улыбнулся. Так как он не ответил, никто не осмеливался спрашивать снова. Даже предыдущий оратор почувствовал, что ляпнул явно что-то не то. Каждое снаряжение ручной работы было сделано потом, кровью и слезами. Кто захочет делиться своей кровью за просто так? Как жаль, оно только 5-го уровня. Заметим, только форма копья 15-го уровня. Остальные формы до сих пор 5-го. Сервер только открылся. Если начать сейчас собирать материалы, то к 70-му уровню его можно будет улучшить. Серьезно? Я слышал, что снаряжение ручной работы требует определенных материалов, а не уровня. Если ты все понимаешь, по идее, сделай его. Я передал то, что слышал, только и всего. Игроки продолжали сыпать комментариями, а Юсю только улыбался. Он не собирался вступать в разговор. Обычные игроки имели поверхностное представление о подобного рода высокоуровневом снаряжении. Однако, легендарное серебряное оружие ручной работы действительно появилось. Это было что-то, о чем можно было поговорить. Тем не менее, все сходились на одном. Как жаль, что оно всего лишь 5-го уровня. Снаряжение 5-го уровня. Неважно, насколько крутым оно было, оно по-прежнему оставалось малоценным. Все это прекрасно понимали. Также многие игроки знали, что снаряжение ручной работы можно было улучшать в редакторе. Однако улучшение было ничуть не легче, чем создание нового оружия. Малейшая ошибка могла полностью уничтожить снаряжение. Итак, 5-й уровень. Точка отсчета была слишком мала. Количество необходимых улучшений было слишком велико. Все были уверены, что вместо улучшений проще будет потом просто сделать новое высокоуровневое оружие. Братец, ты собираешься еще делать серебряное оружие профессионального уровня? Кое-кто знал, как задавать правильные вопросы. В сравнении с этим серебряным оружием, талант его создателя был во много раз более ценен. «Не, это оружие у меня получилось случайно», — ответил Юсю. «Братец, если ты соберешься когда-нибудь создать нечто подобное, я дам тебе все материалы, просто назови цену». Однако остался кое-кто, не желающий сдаваться. Обычно это было за гранью их мечтаний. Тем не менее, нашелся один упорный человек. «Я на самом деле не смогу. Если бы мог, сидел бы я здесь», — сказал Юсю. Человек, до этого не желающий сдаваться, промолчал. Ведь это было правдой. Кто-то, кто может создавать снаряжение ручной работы, был гораздо более ценен обычных экспертов. Он мог легко разбогатеть. Также он мог присоединиться к профессиональному клубу. «Брат, а хочешь сходить вместе в подземелье? Давай пойдем». В этот раз подали голос люди, желающие с ним поиграть. Очевидно, они также играли на 10-м сервере. «Не, я уже достиг лимита подземелья», — засмеялся Юсю. «Давай поиграем вместе, как представится возможность». «Хорошо». После выражений уважения, вежливых слов и попыток подружиться с ним, толпа медленно рассосалась. Юсю вздохнул. Если быть честным, оружие ручной работы было слишком ценным. Его предполагалось скрывать от окружающих. В Славе не было способа посмотреть характеристики чужого снаряжения, если владелец сам их не покажет. Поэтому можно было скрывать его достаточно долго. Проблемой было то, что зонт тысячи вероятностей был слишком необычен. В какой игре можно было найти подобное трансформирующееся оружие? Умные люди легко могли догадаться, что оно было ручной работы. Также, во время боя оружие проявляло все свои особенности, поэтому не было возможности как-то его скрыть. Юсю снова тяжело вздохнул. После того, как он закрыл инвентарь, Юсю увидел, что Чиньго направлялась в его сторону, прям со скоростью молнии. После чего она стала позади него и сказала. «Что за оружие? Что за оружие?» «Ручная работа. Посмотри сама». Юсю беспомощно открыл инвентарь. «Ох ты, оценила Чинько. Как и у обычного игрока, у нее были тысячи вопросов. Однако она также знала, что о подобных вещах не принято спрашивать. «Ты планируешь играть без специализации из-за этого оружия?» — спросила Чинько. «А ты сообразительная», — прокомментировал Юсю. «Ты слишком скрытен». Чинько почувствовал, что ей нужно переоценить Юсю. Этот человек, исключенный из профессионального круга, был более основательным, чем она думала изначально. Хотя она и не знала, насколько высокие навыки имели профессионалы. «Когда это я от тебя что-то скрывал?» Тут же ответил Юсю.